Послесловие второе. Творчество развивает в нас способность обдумывать невозможное. Там, где ум обывателя замрет в ужасе, человек творческий продолжит выдумку, пока не дойдет до красивого завершения сюжета. Но ведь красивый не значит безобидный. Не зря же мы говорим «страшно красивый». Тем летом на даче Двинский ввел меня в уже устоявшиеся отношения в семье, как вводят бациллу в чан с будущим вином. Неудивительно, что вино стало бродить, мутировать. Весьма неосмотрительно с его стороны. Кто поручится, что будущий напиток не окажется отравлен? Иногда могла бы я ему напомнить, големы перестают подчиняться своему создателю. Двинский считал себя тузом, но оказался всего лишь джокером, петрушкой, фигляром, пустышкой. Картой, которую можно заменить. Которую нужно заменить. «Мы поменялись с тобой старшинством», — шепчу я покойнику. «Генетика — удивительная вещь. Я не унаследовала от тебя поэтического дара, но кое-что унаследовала. Да и, в конце концов, нет фактов, как заметил Ницше. Есть только интерпретации. Так, для кого-то он умер прекрасной смертью в теплой воде под гениальную музыку, будто вернулся в материнскую утробу. Кто-то скажет, что он утонул осознанно, пожертвовал оставшейся ему жизнью, чтобы испросить этим прощение у самых близких. А кто-то тихо шепнет: «Его убили». Нажали на старческие, скользкие от мыла плечи. Сопротивлялся он недолго. Еще не окончилась часть третья. Лето. Tempo impetuoso d'estate. Неистовствующий унисон всех скрипичных. Я намеренно подгадала с таймингом. Гений Вивальди. Гроза, хаос, порывы ветра, струи воды. Да, воды на полу оказалось много. Слишком для сердечного приступа. Я вытерла ее своим полотенцем и кинула на дно корзины с грязным бельем. Остался лишь тот самый крючок на двери. Да, с крючком не поспорит даже Ницше. Но если вы потренируетесь совсем чуть-чуть, то, поставив крючок вертикально и быстро захлопнув дверь, сможете быть уверены. Он упадет в свою петлицу, как бильярдный шар в лузу. Еще раздаются раскаты Вивальди, а младшая дочь великого поэта уже потихоньку поднимается наверх. Великий поэт наказал ей выметаться из его дома, и по-хорошему ей надобно уже собирать свои вещички. Но она почему-то не спешит упаковывать чемодан, а медлит, глядя в темнеющий сад, пока внизу не раздаются женские истеричные крики. Однажды у Бродского спросили, что главнее, вымысел или действительность? «Вымысел, конечно», — ответил тот. И оказался прав. Реальность со скользкими плечами отвратительна. Напротив, напечатанная мною на старой пишущей машинке прощальная записка несет освобождение. Тот же Бродский говорил, «Все, на что литература способна, дарить нам Дэвидов Копперфилдов». Родственников получше, чем настоящие. С этой точки зрения мое убийство — чисто литературный акт. Не мелко прожитая жизнь, а смерть, оформленная мною и фактически, и литературно через предсмертное письмо, сделала из Двинского человека, склонного к состраданию, к жертвенности, любви. Великого человека. Будем считать, это мой последний ему подарок. Как там у Тарковского? Предчувствием не верю и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком.